Геннадию Григорьеву. Стоял апрель. Усталый пешеход скользил к подъезду, медленно и робко. Он думал черепной своей коробкой, что чё-то слишком скользкий этот лед. Стоял апрель, сидел облезлый кот, каким-то чудом переживший зиму, у самого пивного магазина, и кучу клал на этот самый лед. Стоял апрель, как стража у ворот, уже мужчины опустили ворот, и снова новый снег пошел на город, но поскользнулся и упал на лед.